цитата, следя за рассказом об этих злодеяниях, пишет Романин, еврейский историк осады, содрогается разум, и человечество краснеет от стыда. Конец цитаты. Пощады не было никому. Опустошали дворцы и дома, разоряли храмы и гробницы. Бесценные сокровищницы Софийского собора растащили. Пьяные воины-крестоносцы, развлекаясь, заставляли танцевать на главном престоле голых уличных женщин. Следом за грабежами шло бессмысленное разрушение. Гибло неисчислимое количество предметов искусства, горели целые библиотеки. В огне навсегда исчезали книги, которым не было цены. В бивачные костры охапками бросали множество прекрасных манускриптов. Потревожены были даже могилы христианских императоров, в том числе саркофаг самого Константина. С императорских останков срывали пышные одежды и драгоценности. Игрушкой в руках победителя оказались все женщины города, невзирая на их сан и положение. Христиане-крестоносцы опустошили древнюю столицу христианского мира, так, как ее на протяжении веков не опустошали и неверные. Вилардуэн хвастливо заявляет, что грабеж этот не знал ничего равного сотворения мира. Именно в эти дни, как часть добычи, пришедшейся на долю венецианцев, были вывезены из Константинополя 4 бронзовых коня, приписываемых Лисипу. С тех пор они украшают собор святого Марка. Примечание. Лисип, выдающийся древнегреческий пелопоннесский скульптор второй половины IV века до нашей эры, работал при дворе Александра Македонского. Конец примечания. Греческое правительство было устранено без всяких усилий. Поскольку истинными руководителями захвата Константинополя являлись венецианцы, союзники предложили корону Дандолу. Он мудро отказался, императором был избран Балдуин Фландерский. При разделе некогда горделивой империи Цезари на долю венецианцев пришлась добрая половина добычи. Множество греческих островов, несколько крупнейших городов империи по побережью Геллеспонта, Мраморного и Черного морей. Престарелый дож получил новый пышный титул, цитата, «владыка и господин четверти и восьмой всей Римской империи», конец цитаты. Но наслаждаться триумфом ему оставалось недолго. Утомленный военными походами и лишениями, сокрушенный болезнью и старостью, Дандола умер в Константинополе в июне 1205 года. Он был похоронен в часовне собора Святой Софии. Здесь до сих пор можно видеть остатки его памятника, который почти начисто уничтожили в 1453 году захватившие город турки. Венецианцы отправились в поход, желая утвердить свое торговое могущество, а оказались участниками раздела павшей империи. Они предусмотрительно отвергли опасный титул, дающий ненадежную политическую власть, но зато целиком посвятили свою энергию развитию и расширению торговли. Контролируемые ими на восточных берегах Средиземного моря и в Леванте рынки, фактории и торговые предприятия вместе с доставшимися им после завоевания Константинополя территориями составили величайшую в истории человечества торговую империю. Несмотря на бессилие латинских императоров и их абсолютное неумение управлять новообретенным государством, венецианцы исподволь все вернее добивались своего, расширяли в Константинополе свое подворье, тщательно налаживали торговлю на суше и на море, и всемерно старались как можно меньше зависеть от новых правителей Константинополя, от их политических успехов и неуспехов. Так, благодаря силе оружия, предательству и хитрым торговым махинациям, Венецианская республика превратилась в величайшую и наиболее могущественную морскую державу Европы.